Янь Юань рассказал Конфуцию. Когда я переправлялся через пучину «Глубина кубка», перевозчик управлял лодкой, как бог. Я спросил его, можно ли научиться управлять лодкой. «Да», — ответил он, — «можно обучить того, кто умеет плавать. У прекрасного пловца к этому особые способности. А если это водолаз, то он примется управлять лодкой, даже не видав ее прежде в глаза». Я спрашивал еще, но он более не отвечал. «Дозвольте задать вопрос. Что это означает?» сказал Конфуций. «Я давно уже забавлялся с тобой тем, что лежит на поверхности, но никогда не доходил до сущности. Теперь все же скажу. Можно обучить того, кто умеет плавать. Означает, что он легко общается с водой. У прекрасного пловца к этому особые способности, означает, что забывает про воду. А если это водолаз, то он примется управлять лодкой, даже не видав ее прежде в глаза, означает, что для него пучина подобна суше, а опрокинутая лодка — скользящей назад повозки. Пусть перед ним опрокидывается и скользит тьма вещей, это даже не привлечет его внимания. Куда бы ни направился, все станет делать играючи. Мастер игры со ставкой на черепицу станет волноваться при игре на серебряную застежку и потеряет рассудок при игре на золото. Искусство одно и то же, но стоит появиться ценному, и внимание перейдет на внешнее. Внимание же к внешнему всегда притупляет внимание к внутреннему. Конфуций любовался в Люйляне водопадом. Струи спадают с высоты в 30 жэней, пена бурлит на 30 ли. Его не могут преодолеть ни кайманы, ни рыбы, ни черепахи, морские или речные. Заметив там пловца, Конфуций подумал, что тот с горя ищет смерти, и отправил своих учеников вниз, чтобы его вытащить. Но тот через несколько сот шагов вышел из воды с распущенными волосами, запел и стал прогуливаться у дамбы. Конфуций последовал за ним и ему сказал: «Водопад в Люйляне высотой в 30 жэней, пена бурлит на 30 ли. Его не могут преодолеть ни кайманы, ни рыбы, ни черепахи, морские или речные. Заметив, как ты в него вошел, я подумал, что с горя ищешь смерти, и отправил своих учеников вниз, чтобы тебя вытащить. Когда ты вышел с распущенными волосами, запел и стал прогуливаться, я принял тебя за душу утопленника, но вгляделся. Ты человек. Дозволь задать вопрос. Овладеешь ли секретом, как следует людям, ходить по воде?» «Нет», — ответил пловец. «У меня нет секрета. От рождения — это у меня привычка, при возмужании характер, в зрелости — это судьба. Вместе с волной погружаюсь, вместе с пеной всплываю, следую за течением воды, не навязывая ей ничего от себя. Вот мой секрет». «Что означает от рождения — это привычка, при возмужании характер, в зрелости — это судьба?» — спросил Конфуций. «Я родился среди холмов и удовлетворен жизнью среди холмов. Такова привычка. Вырос на воде и удовлетворен жизнью на воде. Таков характер. Это происходит само собой, я не знаю почему. Такова судьба». Направляясь в Чу, Конфуций вышел из лесу и заметил горбуна, который ловил цикад, будто просто их подбирал. «Как ты искусен!» — воскликнул Конфуций. «Обладаешь ли секретом?» «Да, у меня есть секрет», — ответил ловец цикад. «В 5-ю, 6-ю луну кладу на коконы цикад шарики. Из тех, на которые положу 2 шарика, и шарики не упадут, теряю немногих. Из тех, на которые положу 3 шарика и не упадут, теряю 1 из каждых 10. Те же, на которые положу 5 шариков и не упадут, ловлю всех просто, будто подбираю. Я стою, словно старый пень, руки держу, точно сухие ветви. Как бы невелика была вселенная, какая бы тьма тварей в ней не существовала, мне ведомы лишь крылатые цикады. Почему бы мне не ловить, если ничто другое не заставит меня шевельнуться? Ни на что в мире я не сменяю крылышки цикады. Конфуций обернулся к своим ученикам и воскликнул. Вот каковы речи того горбуна. Воля у него не рассеивается, а сгущается в душе. А горбун в ответ. Вы длиннополые ученики. Откуда вам знать то, о чем спрашиваете? Заботитесь о собственном поведении, да потом еще утруждаете себя такими речами.